Ошибки, которые делают нас. О том, что ген может изменяться, сегодня знают все. Слова «мутация» и «мутант» прочно вошли в разговорный язык, решительно изменив при этом свой первоначальный смысл, как это часто случается с научными терминами, попадающими в обыденную речь. Можно сказать, что сами эти слова претерпели мутацию, ведь латинское слово «mutatio» означает всего лишь «изменение». Согласно широко распространенным представлениям, мутации появляются сразу у множества особей, резко противопоставляют их особям нормальным и всегда вредны и опасны, либо для своих носителей, либо для всех остальных. Мутантом же сейчас именуют любое существо с уродливой или просто необычной внешностью, будь то безглазая рыбка, пятирогая коза или абсолютно нормальный, но никогда ранее не виденный вашим собеседником черный слизень. Кроме того, почти все при слове «мутация» первым делом вспоминают об ионизирующем излучении, урановых рудах, атомных реакторах, рентгеновских установках и озоновых дырах, о Чернобыле и Хиросиме. О химических мутагенах помнят гораздо реже, хотя встреча с ними для человека, не имеющего дела по работе с изотопами и рентгеновскими установками, гораздо вероятнее, чем с радиацией. А вопрос о том, могут ли мутации происходить сами по себе, без радиации и мутагенов, поначалу вызывает замешательство. С чего бы это им тогда происходить? Любителям анекдотов про чернобыльских мутантов будет, вероятно, интересно узнать, что специальные генетико-популяционные исследования полевок, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и даже конкретно в местах массового выпадения радионуклидов, не выявили сколько-нибудь заметного повышения у них частоты мутаций по сравнению с популяциями тех же видов из районов, не затронутых катастрофой. С этим согласуются и данные японских генетиков, обследовавших детей хибакуся, так в Японии называют тех, кто пережил атомную бомбардировку. Частота новых мутаций у них оказалась не выше, чем у других японцев, родившихся в те же годы. В той же Чернобыльской зоне на многих сильно загрязненных радионуклидами участках выросли целые рощи уродливых сосен, низкорослых, со странно укороченными ветками. Казалось бы, вот они, мутанты. Но когда чернобыльские бонсаи дали семена, ученые высеяли их на делянку с нормальным радиационным фоном. И из семян мутантов выросли обычные молодые сосенки. Уродство деревьев родителей оказалось не мутацией, а морфозом. Радиация грубо нарушила у них процессы индивидуального развития и формообразования, но практически никак не повлияла на их гены. Откуда же взялось всеобщее убеждение в том, что радиация – главная и чуть ли не единственная причина мутаций? Косвенно виноват в этом замечательный американский генетик Герман Мюллер. Именно он в 1927 году впервые в мире показал возможность искусственного мутагенеза, использовав для этого рентгеновские лучи. Объектом в этих опытах служило любимейшее существо генетиков того времени – плодовая мушка дрозофила. Именно из-за ее необычайной популярности у коллег Мюллер ее и выбрал. Генетику дрозофилы к тому времени уже неплохо изучили, и можно было воспользоваться уже выведенными чистыми линиями, группами организмов, внутри которых отсутствует генетическое разнообразие по одному, нескольким или вообще всем признакам, в которых гораздо легче выявлять новые возникшие мутации. Впоследствии мутагенное действие всех разновидностей ионизирующего излучения подтвердили на дрожжах и других представителях царства грибов, на бактериях и иных организмах, а также на культурах клеток. Почему же тогда этот эффект не обнаруживается у полевок, сосен и людей? Во-первых, разные виды излучения обладают разной проникающей способностью. Мюллер использовал рентгеновские лучи, хорошо проникающие даже сквозь значительную толщу биологических тканей. Именно это дает возможность применять рентгеновские лучи в медицине для исследования внутренних органов и тканей. Но по этой же причине во многих случаях приходится вводить в исследуемую структуру рентгеноконтрастное вещество, например, сульфат бария, без которого она просто невидима. К тому же у дрозофил толщина всех тканей, отделяющих половые клетки от внешней среды, составляет доли миллиметра, и рентгеновские кванты проникают к ним практически беспрепятственно. Тем более это справедливо для микроорганизмов и клеточных культур, где между лучом и клеткой-мишенью нет вообще никаких экранов. Примерно такой же проникающей способностью обладает гамма-излучение, сходное по природе с рентгеновским. И то, и другое представляет собой поток высокоэнергетических электромагнитных волн, только у гамма-лучей энергия, а значит разрушительное действие каждого кванта еще выше. А вот у других видов радиации проникающая способность гораздо ниже. Альфа-частицы, ядра гелия, даже в воздухе летят недалеко. В плотных же средах, в том числе в живых тканях, их проникающая способность измеряется микронами. Бета-частицы, электроны, образовавшиеся в ходе ядерных реакций, проникают в живую ткань на несколько миллиметров. Тем не менее, альфа- и бета-частицы могут поражать и внутренние ткани человека при вдыхании или проглатывании радионуклидов, испускающих эти частицы при распаде. Однако даже в таком случае они вряд ли смогут повредить половые клетки. Оба типа частиц полностью поглощаются одеждой. Даже нейтроны, слабо взаимодействующие с веществом из-за своей электрической нейтральности, в тканях пробегают лишь сантиметры. Таким образом, в природных условиях реальный шанс подействовать непосредственно на половые клетки организмов размером хотя бы с полевку имеет только гамма-излучение. Рентгеновские лучи в земных условиях существуют только в сконструированных человеком аппаратах. Это излучение возникает лишь в ходе ядерных реакций. В местах обитания живых организмов такой реакцией может быть только распад того или иного радионуклида, практически всегда сопровождающийся испусканием альфа- или бета-частиц или и осколков ядер. Поскольку разрушительное действие всех этих видов излучения на незащищенные ткани гораздо сильнее, чем у гамма-лучей, организм, попавший под такой обстрел из всех калибров, будь то при ядерном взрыве, выбросе на АЭС или естественном выносе на поверхность пород, содержащих радиоактивные элементы, скорее всего погибнет от рака кожи или даже лучевой болезни раньше, чем его половые клетки получат дозу гамма-лучей, достаточную для существенного повышения числа мутаций в них. Этим, вероятно, и объясняется парадоксальная невосприимчивость геномов разнообразных, но достаточно крупных организмов к радиационному воздействию. Как проникающая способность излучения, так и его разрушительное действие определяются интенсивностью его взаимодействия с веществом ткани. Чем сильнее это взаимодействие, зависящее прежде всего от энергии частиц, а также от наличия у них заряда и от некоторых других свойств, тем выше повреждающее действие каждой частицы, но тем ниже проникающая способность данного вида излучения. В отличие от радиации, химические мутагены способны проникать в сколь угодно глубоко лежащие ткани организма любого размера. Но в реальности подавляющее большинство происходящих в природе мутаций не имеют никакого отношения ни к радиации, ни к химии и представляют собой самые обычные опечатки. Вспомним, каждая клетка несет в себе весь геном, полный набор генов данного организма. Перед делением этот набор должен быть скопирован, чтобы обе дочерние клетки получили по одному экземпляру. Копировальный аппарат клетки обеспечивает такую надежность копирования, о которой мы со всеми нашими средствами технического контроля до сих пор можем только мечтать. Он делает в среднем одну ошибку на десятки или даже сотни миллионов копируемых знаков. Такой надежностью обладает система копирования ДНК у эукариот, организмов, обладающих клеточным ядром и другими сложными внутриклеточными структурами, благодаря комплексам репараций, своеобразным ферментам-корректорам, контролирующим соответствие копии оригиналу. У бактерий системы копирования и репарации не столь совершенны, поэтому частота ошибок у них выше примерно в 100 раз, а в стрессовых условиях увеличивается еще больше. Смотри подробнее главу 10. Такая точность, поразительная сама по себе, выглядит просто немыслимой, если вспомнить, что речь идет о механизме квантовом. Значащие части букв нуклеотидного кода, азотистые основания, состоят всего из 12-16 атомов. Взаимодействие объектов такого размера подчиняется законам квантовой механики, что в частности означает, что оно всегда вероятностно, и его результат никогда не может быть предопределен однозначно. Тем не менее, живым организмам удалось свести долю нештатных исходов взаимодействия до неправдоподобно малых величин. Но поскольку, например, наш собственный геном содержит 3,2 миллиарда знаков нуклеотидов, при каждом делении любой из наших клеток неизбежно возникает сколько-то опечаток, мутаций. Строго говоря, и радиация, и химические мутагены тоже действуют почти исключительно на активно делящиеся клетки, поскольку вызвать включение не того нуклеотида при копировании намного легче, чем заменить или изменить нуклеотид в тугоскрученной, защищенной белковыми молекулами ДНК, не делящейся клетки. Но нам важно, что мутации будут происходить и спонтанно, без влияния каких-либо повреждающих агентов. И подавляющее большинство природных мутаций имеет именно такую природу. А поскольку формирование половых клеток тоже включает в себя неоднократное деление, то каждый из нас при зачатии гарантированно получает добрую сотню мутаций, опечаток которых не было ни у мамы, ни у папы. Причем у мужских и женских половых клеток число этих делений сильно различается. Ведь сперматозоиды порождаются сперматогенным эпителием в течение всей жизни мужчины, в то время как все яйцеклетки закладываются в организме женщины еще во внутриутробном периоде. Помимо всего прочего, это объясняет, почему вероятность некоторых генетических или сильно зависящих от генов заболеваний у детей зависит от возраста отца, но не от возраста матери. Так что не нам испуганно вздрагивать при слове «мутант». Мы все мутанты. Буквально все до единого. Подробнее о мутациях человека можно прочитать в прекрасной книге Армана Мари Леруа «Мутанты». На этом месте слушатель, представляющий себе мутации мутантов по фантастическим ужастикам, нервно начнет осматривать себя. Нет ли у него чешуи, копыт, глаз на стебельках? Не набухает ли под кожей зачаток третьей руки или второй головы? Не торопитесь пугаться. Около 90% всего объема нашего генома составляют некодирующие участки ДНК, и подавляющее большинство ваших мутаций приходится на них. Из оставшегося десятка немалая доля – это синонимичные замены, которые в принципе не могут никак проявиться. Как известно, каждая аминокислота в белке кодируется триплетом, последовательностью из трех нуклеотидов в соответствующем участке ДНК. Однако аминокислот всего 20, а возможных триплетов 4 умножить на 4 умножить на 4 равно 64. В действительности 61, так как 3 триплета используются как знаки остановки синтеза. Таким образом, каждой аминокислоте соответствует несколько триплетов, и если в результате мутации один триплет превратится в другой, но кодирующий ту же аминокислоту, это никак не скажется на кодируемом белке. Например, если в триплете CCC, кодирующем аминокислоту глицин, последний цитозин заменить на любой другой нуклеотид, получившийся триплет все равно будет кодировать глицин. Такие мутации называются синонимичными. Наконец, в любом белке большинство аминокислот не так уж важны для его функции. Их замена также мало затрудняет его работу, как написание сковородка или виноград. Понимание нам смысла неправильно написанного слова. Ну а если уж вам совсем не повезло и какая-то мутация изменила одну из немногих ключевых аминокислот в жизненно важном белке? Что ж, как известно, подавляющее большинство генов у нас имеется в двух экземплярах. Так что даже если один из них будет производить дефектный белок, нужды вашего организма с успехом обеспечит второй. Это главная причина того, что мутации чаще всего рецессивны, то есть проявляются только у тех организмов, у которых оба экземпляра гена представлены мутантным вариантом. Однако известны и доминантные мутации, проявляющиеся даже тогда, когда мутантным оказывается только один ген из двух имеющихся. И тем не менее, в каждом поколении рождаются люди, которым не повезло еще сильнее. Мутации изменили облик или функциональные возможности их организма. Происходит это по разным причинам. Например, если мутировал ген, расположенный в X-хромосоме, и потому имеющийся у мужчин в единственном экземпляре. Или если дефектный белок, производимый мутантным геном, не просто не выполняет свои функции, а вызывает какие-то нештатные, непредвиденные эффекты. Например, если это сигнальный белок, а мутация изменила его таким образом, что, связавшись со своим рецептором, он долго не слезает с него, в результате чего рецептор ведет себя как залипшая кнопка. Или чаще всего, если мутация, не вызывая видимых эффектов, понемногу распространилась в популяции, и в конце концов какой-то дальний потомок мутанта получил ее и от отца, и от матери. Как бы то ни было, мутация, получившая внешнее проявление, поступает на суд естественного отбора, последнего рубежа обороны, ограничивающего распространение вредных мутаций. О том, насколько важен этот рубеж, можно судить по феномену так называемых псевдогенов. Так называют нуклеотидные последовательности, похожие на те, что у других видов присутствуют в качестве нормальных генов. Отличия невелики, но достаточны, чтобы с псевдогена не мог считываться никакой осмысленный белок. Подобно Кэроловой фальшивой черепахе, которая в юности была настоящей черепахой, каждый псевдоген когда-то был настоящим геном. Он работал, производил нужный организму продукт, а если в нем происходила мутация, то естественный отбор отсекал ее или, по крайней мере, ограничивал ее распространение. Но затем что-то изменилось в условиях или образе жизни обладателей этого гена, и он стал ненужным, как, скажем, ген фермента гулонолактоноксидазы, синтезирующего аскорбиновую кислоту для обезьян, в избытке получающих этот витамин в своей обычной пище. В новых условиях носители его неработоспособных мутантных версий ни в чем не проигрывали своим нормальным собратьям, и такие мутации не вычищались отбором. В конце концов, правильных версий гена не осталось вовсе. В ходе многократного копирования все его экземпляры оказались непоправимо испорчены накопившимися опечатками. Теперь, если нужда в его продукте вновь возникнет, скажем, человеку после перехода на тепловую обработку пищи очень пригодилась бы способность самостоятельно вырабатывать аскорбинку, использовать старый ген уже невозможно. Вернуть ему работоспособность могут только несколько согласованных мутаций. Такое событие по своей вероятности уже мало отличается от чуда. Такова судьба гена, вышедшего из-под контроля отбора. Из этого правила известны и исключения. Так, например, в 2017 году молекулярные биологи Чикагского университета обнаружили, что у слонов одна из дополнительных копий гена LIF, участвующего в предотвращении злокачественного перерождения клеток, побывала псевдогеном, но затем воскресла, вновь превратилась в работающий ген. Примерно так обстоит дело с мутациями не только у человека и его ближайших родичей, но у всех живых существ, по крайней мере у всех эукариот. Про мутации и их отношения с организмом, в котором они происходят, можно рассказать еще очень много интересного, но эта книга все-таки не о мутациях, а об эволюции. Поэтому ограничимся сказанным, еще раз подчеркнув главное. Мутации – это по большей части опечатки, ошибки копирования. Они возникают случайно. Им подвержены, хотя и в разной степени, любые участки генома. Мутационный процесс идет постоянно. Некоторые факторы окружающей среды могут усиливать или ослаблять его, но полностью он не прекращается никогда. Каждая конкретная мутация, замена конкретного нуклеотида в конкретном гене, крайне редка, так что вероятность одновременного появления в одной популяции нескольких одинаковых мутаций практически равна нулю. Как и всякая случайность, мутация может оказаться счастливой, дающей своему обладателю некоторые дополнительные возможности. О примерах этого мы поговорим несколько позже. Но сами по себе мутации не могут создать сколько-нибудь сложной новой структуры. Наконец, мутации происходят во всех делящихся клетках, но значение для эволюции имеют только мутации в тех клетках, которые могут дать начало новому организму. У человека и других высокоразвитых животных это могут быть только половые клетки. И напоследок, все сказанное ранее относится к так называемым точечным мутациям, они же СНП или СНПы, заменам одного нуклеотида другим. СНП от английской аббревиатуры СНП, расшифровывающийся как однонуклеотидный полиморфизм. Между тем, мутациями, строго говоря, называются любые изменения генетического материала, потеря хромосомы или ее куска, развал одной хромосомы надвое, слипание двух хромосом в одну, перенос куска одной хромосомы в другую, инверсия, переворот участка внутри хромосомы задом наперед, появление лишней копии одной из хромосом, все это тоже мутации. Наконец, мутацией считается и удвоение или другое кратное умножение всего генома целиком, полиплоидизация. Причины подобных перестроек не всегда ясны, и подчас становятся предметом споров. Еще более спорным является вопрос об их эволюционном значении, особенно феномена полиплоидности. Далее, в главе «Откуда берутся новые гены», нам представится случай поговорить об этом подробнее. Неотвратимая случайность. Заметим, что в основе всех вышеприведенных рассуждений о мутациях лежит взгляд на них как на чисто случайные ошибки. Именно так рассматривают их все версии и редакции дарвинизма. И именно этот взгляд неизменно становится объектом критики со стороны всех недарвиновских теорий эволюции. Можно сказать, что вопрос о случайности мутаций – важнейшая точка размежевания между дарвиновскими и недарвиновскими эволюционными концепциями. Впрочем, о недарвиновских теориях эволюции мы поговорим несколько позже, во второй части книги. А пока попробуем разобраться с мутациями. Собственно говоря, существование случайных мутаций не отрицал никто. Все понимали, что никакая реальная система копирования не может работать абсолютно точно, а значит, случайные ошибки в копируемых ею текстах всегда возможны. Как бы трепетно ни относились средневековые монахи-переписчики к священным библейским текстам, сохранившиеся экземпляры рукописных книг того времени содержат вполне ощутимое число случайных описок. Это охотно подтвердит любой специалист по средневековым текстам. Но тот же специалист скажет и другое. Переписывая другие, светские тексты, сочинения античных авторов, летописи и хроники миновавших эпох и так далее, монахи не стеснялись целенаправленно редактировать их в духе времени и собственных взглядов. В результате чего, например, убежденный фарисей Иосиф Флавий оказывался автором благоговейного отзыва об Иисусе Назаритянине. Неужели организм не делает ничего подобного со своими генами? Мы знаем, что практически все организмы способны в тех или иных пределах изменяться адекватно условиям окружающей среды. Даже у самых простых из современных живых существ, бактерий, есть такие возможности. Если, скажем, в среду, где живет культура кишечной палочки, добавить молочный сахар, лактозу, очень скоро в клетках бактерий появится фермент лактаза, способный его расщеплять. Кончится лактоза, прекратится и синтез фермента. Различные бактерии умеют менять форму, отращивать или убирать жгутики и цитоплазматические выросты, покрываться плотной оболочкой или сбрасывать ее в зависимости от ситуации. Еще более разнообразны возможные ответы на вызовы среды высокоорганизованных существ. Они могут изменять свое поведение, кочевки, переход на сезонные корма, физиологию, зимняя спячка, морфологию, сброс листьев, отращивание новых побегов, биохимию. Некоторые организмы включают запасную программу развития. Если развивающиеся личинки некоторых видов кобылок видят вокруг себя мало соплеменников, они развиваются в одиночных кобылок. Если много – в саранчу. Подробнее слушай в главе 11. Словом, организмы способны к адаптивным изменениям на самых разных уровнях. Так нелогично ли предположить, что их геном может меняться не только случайно, но и целенаправленно, соответственно требованиям окружающей среды? О поисках направленных мутаций можно написать толстую книгу. Но подобный рассказ об этой драматической эпопее не входит в нашу задачу. Здесь же скажем лишь, что за несколько десятилетий энтузиасты так и не нашли ничего хоть сколько-нибудь убедительного. Неоднократно раздававшиеся крики «Эврика» неизменно смолкали либо после первой же корректной проверки, либо даже без нее, когда самим авторам не удавалось повторить свой результат. Тем не менее, в ряде публикаций последних десятилетий можно найти утверждение, что неслучайность мутаций все-таки обнаружена, и более того, что представление о чисто случайном характере мутаций полностью опровергнуто. В тех случаях, когда авторы этих утверждений дают себе труд привести какие-либо подробности, речь обычно идет о некоторых действительно интересных феноменах, открытых в 1980-е годы. Во-первых, обнаружилось, что у одного и того же вида частота мутаций различных участков генома может различаться очень сильно, порой на порядок. Во-вторых, оказалось, что при размножении в стрессовых, умеренно неблагоприятных условиях, частота мутаций в бактериальных клетках резко возрастает. Удалось даже выяснить механизм этого явления. При стрессе в клетке работает альтернативная ДНК-полимераза, делающая гораздо больше ошибок, чем штатная. Влияние стресса на частоту мутаций вроде бы найдено и у эукариот, хотя там разница не так велика, и само ее существование удается заметить не всегда. Наконец, был расшифрован молекулярный механизм формирования антител, иммунных белков, связывающих любые достаточно крупные чужеродные молекулы, попавшие в организм. Оказалось, что при размножении B-лимфоцитов, клеток, производящих антитела, гены антител необычайно интенсивно мутируют. Поскольку все прочие гены этих клеток мутируют в обычном режиме, остается сделать вывод, что гипермутагенез, так ученые назвали это явление, есть не что иное, как проявление какого-то специального механизма, изменяющего строго определенные гены. А это означало, что мутации могут быть результатом не только случайных ошибок копирования или внешних повреждающих факторов, но и целенаправленного воздействия организма на собственные гены. При этом организм воспроизводит в многократно усиленном виде не только мутационный процесс, но и действие отбора. Те клетки, чьи мутантные антитела связываются с антигеном лучше, чем исходные, начинают размножаться еще интенсивнее. Те же, у кого мутация ухудшила эти способности антител, замедляют или даже прекращают размножение. Правда, процесс этот известен лишь для специализированных иммунных клеток, никогда не передающихся потомству. Но если это может делать лимфоцит, почему бы этого не делать гоноцитом, предшественником половых клеток? Если вам после прослушивания трех последних минут показалось, что эти новые факты и в самом деле несовместимы с представлением о случайности мутаций, прошу представить, что вы пришли в казино. Вот за ближайшим к вам столиком крупье закончил принимать ставки и энергично крутанул рулетку. Случайны ли его действия? Конечно, нет, они вполне целенаправлены и включают в себя использование довольно сложного механизма, созданного специально для этих целей. А вот результат их совершенно случайен. И именно это является целью нашего крупье. Заметив, что шарик останавливается на одних номерах чаще, чем на других, он, если только он не шулер, сочтет такую рулетку неисправной и перестанет ею пользоваться. Иными словами, целенаправленность механизма, обеспечивающего те или иные события, совершенно не исключает случайности самих событий. Именно это и имеет место в рассмотренных нами случаях. Специальные исследования показали, и в случае повышенного мутагенеза у попавших в стрессовые условия бактерий, и в случае гипермутагенеза генов антител при размножении B-лимфоцитов возникают все возможные варианты мутаций. И вероятность каждого из них по отношению к другим та же, что и в обычном фоновом мутагенезе. Просто все они вместе случаются гораздо чаще. Получается, что во всех случаях, когда обстановка требует внесения в генетический текст адаптивных изменений, это достигается только через внесение изменений случайных и их последующий отбор. Это кажется абсолютно нелогичным, противоречащим здравому смыслу. Если поведение, физиология, формообразовательные процессы в той или иной степени способны к прямым адаптивным изменениям, почему этого не происходит с генами? Если гены управляют не только всей повседневной деятельностью каждой клетки, но и всем процессом развития многоклеточного организма, следят за балансом внутренней среды, обходят блокированные биохимические пути, отвечают на вызовы внешнего мира и так далее, как может быть, что ими самими управляет слепая случайность? Но давайте вернемся ненадолго к бактерии, умеющей синтезировать фермент только тогда, когда для него есть работа. Это происходит потому, что у нее есть, во-первых, ген данного фермента, и, во-вторых, регуляторный участок ДНК, реагирующий на лактозу. Достаточно вывести из строя, скажем, мутацией любой из этих участков, чтобы клетка утратила способность адекватно реагировать на присутствие лактозы, хотя бы от этого зависела ее жизнь. Как мы увидим в главе, и все-таки они наследуются, но... Иногда бактериям-мутантам все же удается выйти из такого положения, но не из дарвиновской модели эволюции. Иными словами, способность организма к адекватным изменениям обеспечивается его геномом, и им же задаются пределы этой способности. У более сложно устроенных организмов связь между изменением работы генов и внешними изменениями гораздо длиннее, включает множество промежуточных звеньев и не всегда может быть прослежена. Но принцип остается тем же. И сама способность меняться определенным образом в ответ на определенное внешнее воздействие и пределы этих изменений заданы геномом. Меньше всего я хотел бы, чтобы меня поняли в том смысле, будто ни один организм не может в течение жизни создать ничего нового, а может только извлечь из генома подходящую программу, если она там есть. Это, конечно, не так, что легко видеть даже в нашем повседневном поведении. Практически любой более-менее здоровый человек может научиться ездить на двухколесном велосипеде или танцевать вальс, несмотря на то, что его геном не содержит информации о соответствующих последовательностях движений. Достаточно того, что он обеспечивает нам определенный набор элементарных движений и умение строить из них цепочки неограниченной длины и сложности. Примерно так же человек или техническая система, зная лишь 32 буквы русского алфавита, может прочесть или написать текст какой угодно длины и сложности, но при этом не сможет прочесть даже один символ, которого не было в исходном алфавите, скажем, китайский иероглиф или знак из Деванагари, традиционной индийской письменности. Некоторые люди, например, не могут правильно произносить русскую фонему «р». Это врожденная особенность, и никакие тренировки тут не помогут. У таких людей просто нет мышечных волокон, позволяющих языку совершать нужные вибрации в нужном положении. В лучшем случае такой человек может научиться издавать подобие нужного звука, производя его другими частями речевого аппарата, например, гортанью. Получается что-то вроде французского «р». Индивидуальная адаптация, для которой нет генетической базы, невозможна. Но если геном может изменять самые разные признаки организма в ответ на изменения внешних условий, кто или что может целенаправленно изменять сам геном? Первый напрашивающийся ответ – сами гены, только другие. Мы сегодня знаем, что белки, кодируемые изрядной частью наших генов, по меньшей мере примерно 3000, при том, что их всего чуть более 21 тысячи, нужны исключительно для управления активностью других генов. И это не считая регуляторных участков ДНК, которые управляют работой генов, не кодируя собственные белки. Если одни гены могут изменять активность других, почему они не могут изменить их содержание? Могут, и даже иногда делают это, как, например, в случае с кодированием антител. Но чаще всего одним уже хорошо знакомым нам способом – внесением случайных ненаправленных изменений. Иногда удвоением нужного гена, его вырезанием и так далее. И никогда целенаправленным изменением последовательности составляющих его нуклеотидов в некоторую определенную сторону. Исключением можно считать процесс сплайсинга, слушай атомы наследственности. Но его результаты не фиксируются в геноме. Продуктом сплайсинга является МРНК, выходящая затем в цитоплазму и живущая там очень недолго. Причина этого, если вдуматься, проста. Целенаправленные изменения, в отличие от случайных, должны иметь программу, которую нужно как-то записать. Значит, кроме генетической инструкции по построению и функционированию организма, должна существовать еще вторая инструкция, описывающая будущие изменения первой. А поскольку она должна описывать эволюцию генома в течение неограниченного времени, то и объем такой инструкции должен быть бесконечным. Понятно, что это абсурд. Можно, конечно, предположить, что программа будущих целенаправленных изменений генома содержится не в нем самом и записана как-то иначе, не на языке нуклеотидных последовательностей. В 1920-х годах нечто подобное обсуждалось в научной литературе всерьез. В ту пору еще ничего не знали о роли нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации и о генетическом коде, но уже было известно, что наследственные свойства организмов определяются генами, находящимися в клеточном ядре. Однако некоторые ученые полагали, что признаки, характерные для всего вида, а тем более для рода, семейства, отряда и так далее, определяются каким-то иным образом. Что их носители локализованы в цитоплазме, и что на этих же носителях записана программа будущей макроэволюции данной группы организмов. Таким образом, они полагали, что если субвидовая и видовая эволюция обеспечивается дарвиновскими механизмами, то эволюционное преобразование более высокого уровня, процесс в основном автогенетический, разворачивание внутренней программы. Но это предположение ничего не меняет в наших рассуждениях. Где бы эта программа ни находилась, каким бы компактным ни был способ ее записи, она должна иметь бесконечный объем. Иначе она рано или поздно будет полностью выполнена, и эволюционирующему виду останется либо остановиться в своем развитии, либо умереть. Заметим, что именно это и происходит со сложными многоклеточными организмами, в геноме которых записана программа их индивидуального развития. Если мы все еще не хотим расстаться с идеей о целенаправленном изменении генов, нам остается одно – предположить, что у каждого вида есть этакий демон-программист, который непрерывно исправляет и дополняет генетическую программу вида, сообразуясь с наличными условиями внешней среды. Но тут уж одно из двух. Либо это сверхъестественное, бессмертное и, вероятно, бестелесное разумное существо, либо это наш старый знакомый, демон Дарвина, он же естественный отбор. Так назвал естественный отбор знаменитый американский писатель-фантаст и популяризатор науки Айзек Азимов. В этом названии содержится намек на сходство действия отбора с работой демона Максвелла, воображаемого существа из мысленного эксперимента британского физика Джеймса Клерка Максвелла, которое способно вносить упорядоченность в хаотическую систему без затраты энергии. В каком-то смысле он выполняет для каждого вида именно такие функции. Но о нем немного позже. Пока что мы еще не до конца разобрались с тем, что его порождает.